36. Моя жена думает, что я считаю себя шибко умным, но она ошибается. Я не считаю себя шибко умным. Мой кумир Джордж Бернард Шоу, социалист и очень смешной, проницательный и остроумный драматург, сказал, ему тогда было уже хорошо за 80, что если он сам считается умным, то ему искренне жаль тех людей, которых считают глупцами. Он сказал, что, дожив до своих лет, конечно же, нажил немного ума, во всяком случае, он бы наверняка справился с работой мальчика на побегушках. Я мог бы сказать о себе то же самое. Когда городские власти Лондона хотели вручить Шоу орден за заслуги, он поблагодарил их за оказанную ему честь, но сказал, что у него уже есть такой орден, он его сам же себе и вручил. А я бы принял награду. Может быть, я бы лишился возможности отпустить первоклассную шутку, но я никогда бы не позволил себе забавляться за счет других, если от моих шуток людям могло бы стать тухло и дохло. Пусть это будет моей эпитафией. На исходе лета 1996-го я задаюсь вопросом, какие из идеалов, в которые я верил когда-то, сейчас стоит пересмотреть. У меня есть пример моего дяди Алекса, бездетного страхового агента с гарвардским образованием. Именно с его подачи я еще в ранней юности перечитал всех первоклассных писателей-социалистов, как то Шоу, Норман Томас, Юджин Дебс и Джон Дос Пассос. Плюс к тому он научил меня клеить модели самолетов и дрочить. А после Второй мировой войны дядя Алекс вдарился в политический консерватизм и стал рутинером почище Архангела Гавриила. Но мне по-прежнему нравится, что мы с Сухарой ответили тем немецким солдатам после нашего освобождения из лагеря военнопленных, что Америка станет более социалистической страной и постарается дать всем работу и сделает так, чтобы наши дети, по крайней мере, не голодали, не мерзли, умели читать и писать, и чтобы им не было до смерти страшно. Ну да, разбежались. До сих пор в каждом своем выступлении я цитирую покойного Юджина Дебса, годы жизни 1855-1926, из Террихота, штат Индиана, пятикратного кандидата в президенты от социалистической партии. Пока существует низший класс, я к нему отношусь. Пока есть преступники, я один из них. Пока хоть одна душа томится в тюрьме, я не свободен. С недавних пор, перед тем, как процитировать Дебса, я предусмотрительно стал говорить, что его слова следует принимать всерьез, иначе многие в зале начинают смеяться. Они смеются не со зла, им просто хочется, чтобы мне было приятно. Они знают, что мне нравится смешить народ, но их смех говорит о том, что в нынешние времена этот трогательный отголосок Нагорной проповеди воспринимается некоторыми как устаревший, полностью дискредитировавший себя бред сивой кобылы. Но это не бред.